Храм Христа Спасителя, Москва, площадь Пречистенские ворота, 21 сентября, воскресенье, 11:19. И в обычные это дни площадь перед храмом Христа Спасителя не жаловалась на отсутствие прохожих. А уж в теплое осеннее воскресенье, в большой праздник, она была заполнена до отказа. Массивные туристические автобусы, группы щелкающих фотоаппаратами экскурсантов, прихожане, желающие отстоять праздничную службу, просто гуляющие, полицейские, напряженно пытающиеся хоть как-то упорядочить это столпотворение. Москвичи наслаждались неожиданным подарком, теплым осенним днем. Шумно общались, смеялись. И никто, разумеется, не обратил никакого внимания на очередной автобус с затемненными стеклами, который подкатил прямо к воротам. «Здесь парковаться нельзя!» Полицейский, не ожидавший подобной наглости от водителя, постучал по лобовому стеклу полосатым жезлом. «Проезжайте дальше, к стоянке!» «Прошу прощения!» — развел руками шофер. «У меня специальное распоряжение мэра!» Он потряс какой-то бумагой. «Это группа из Ватикана!» «Какое еще распоряжение?» «Да вот, посмотрите сами!» Полицейский шагнул внутрь салона и, насторожившись, придирчиво оглядел закутанные в черные плащи фигуры. «Монахи?» «Ага», — подтвердил Цезарь. «Францисканцы!» И выстрелил полицейскому в голову. Мощный глушитель превратил звук в хлопок. Водитель подхватил обмякшее тело подмышки и ловко пристроил на свое сиденье, освобождая проход. «Время!» — рявкнул Цезарь и включил секундомер. Переданный карликам план операции был рассчитан досконально. Схемы храма удивляли точностью и достоверностью. Роль каждого человека определена со скрупулезной дотошностью и выписана едва ли не до последнего жеста. Было учтено все, вплоть до длины и ширины каждого внутреннего коридора, примерного местонахождения охранников, положения солнца над площадью и количества ступенек. И Цезарь, выполняя распоряжение ушастого малыша, заставил своих адептов зазубрить каждый необходимый шаг наизусть. Но одно дело теория и совсем другое практика. К его радости никто не подкачал. Грубо расталкивая прохожих, сатанисты бросились к дверям храма. «Быстрее, быстрее!» Это был один из самых сложных моментов операции. С максимальной скоростью ворваться внутрь, постаравшись не создать панику и давку и не ввязываться в драку с полицией. «Что происходит?» Патрульные обратили внимание на чересчур торопливых монахов. «Стоять!» Еще 5 секунд, 4, 3. Цезарь, уже достигший дверей, с замиранием сердца следил, как последние адепты врываются в храм. 2, 1. «Отлично! Отгоните автобус!» Следующий патрульный заглянул в салон покинутого «Мерседеса» в тот самый момент, когда Цезарь, резко отшвырнув удивленную женщину, стал закрывать дверь храма. «Полицейский убит! Тревога!» А вот внутри можно было не стесняться. Цезарь, подавая пример сторонникам, выхватил из-под плаща автомат и дал длинную очередь под купол. «Внимание! Храм захвачен!» Пение оборвалось. Священники, прихожане, туристы молча смотрели на бородатого сатаниста, и их взгляды наполняли Цезаря потрясающим чувством собственного превосходства, ощущением великой силы. Из коридоров послышались выстрелы. Охрана пыталась оказать сопротивление. «Вы все заложники!» И толпа бросилась к закрытым дверям, панически, не раздумывая, повинуясь инстинкту самосохранения. Смешанные в чудовищную кашу люди пытались вырваться из ставшего ловушкой храма и, вне всякого сомнения, могли смять нападавших. Ведь их было много, очень много. Но Нур доходчиво объяснил Цезарю, как действовать в эти минуты. 6 автоматных стволов окрысились длинными очередями. В упор. Только на поражение. Мужчин, женщин, детей. Неважно. Как объяснил карлик, панику необходимо погасить в зародыше, а заодно продемонстрировать серьезность намерений, чтобы в дальнейшем ни у кого и мысли не возникло о возможности сопротивления. И Цезарь с удовольствием выполнил наставление карлика. «Прекратить огонь! Всем на пол! На пол!» Теперь и самые непонятливые, и те, кто при первых звуках стрельбы укрылся за колоннами или прижался к стене, послушно бросились на пол. Живые вперемешку с мертвыми. «Головы не поднимать! Молчать! Не двигаться! Выполнять любое наше требование!» «Охрана перебита!» — весело сообщил Ржавый, занявший место Бормана. «Отлично!» Цезарь, специально наступая на лежащих людей, прошел в центр храма. «Я очень рад, что мы успели не допустить паники, но предупреждаю, в дальнейшем мы будем бороться с ней точно таким же образом. Тем же, кто будет выполнять наши приказы, ничего не грозит. Я уверен, что правительство примет наши требования, и через несколько часов вы вернетесь к вашим семьям. Ржавый, выбери добровольцев, надо убрать трупы». Чудовищное преступление в центре Москвы. Несколько минут назад вооруженные люди захватили храм Христа Спасителя, в котором проводилось праздничное богослужение. Доподлинно известно как минимум об одном убитом, но, судя по сообщениям, изнутри доносились автоматные очереди, и можно с уверенностью утверждать, что жертв... РТР. Экстренный выпуск новостей. Храм Христа Спасителя. Москва. Площадь Пречистенские ворота. 21 сентября. Воскресенье. 12:00. «Это точно?» — помолчав, переспросил Сантьяго. «Абсолютно!» — немедленно ответил Доминго. «Храм захвачен челами. Ни единого признака магической активности. Ни одного артефакта, ни капли энергии». «Это провокация Глеба», — буркнул Кортес. «Готов поставить все свои сбережения против зубочистки, что это делишки Глеба». «Парень не принимается», — криво усмехнулся комиссар. «Не хочу терять любимую зубочистку». «Доминго, какова вероятность развития событий?» «Впереди большая буря», — отозвался аналитик. «Подробности закрыты, но, я уверен, будут задействованы очень мощные силы». «Предсказания расплывчаты. Явный признак того, что в деле замешаны лорды Тати». Обрадовался Сантьяго подтверждению своей догадки или нет, осталось неясным. Лицо Нава было непроницаемым. «Если Глеб действительно святой?» — вздохнула Яна. «Впереди не буря, впереди война». «Господа, я думаю, нам следует посетить это мероприятие», — решил комиссар. «Кортес, Яна и Бога, вы со мной. Бога, 10 гарок в полной боевой выкладке должны немедленно окружить храм. Доминго, свяжитесь с великими домами, пусть готовятся к неприятностям. Но на площади не появляются. Это операция темного двора. Добавьте, что я прошу убрать всех магов в радиусе 1 мили от храма. Всех. Через 15 минут там должно быть пусто. И сразу начинайте тщательное сканирование территории. О любой вспышке энергии сообщайте резервной группе гарок. Понял?» Как поступят навы с оказавшимися не в том месте колдунами, было понятно без слов. «Тамир!» Но отдавать приказ не потребовалось. Хорошо знающий комиссара ШАС уже открыл портал на Пречистенку. Террористы не выдвинули никаких требований, заявив, что будут вести переговоры исключительно с высшими должностными лицами. По нашим данным, в самое ближайшее время ожидается прибытие мэра и председателя городской думы. Короткий щелчок, и автомобильная магнитола перескочила на следующую радиостанцию. «Храм полностью блокирован силами полицейского спецназа и ФСБ. Корреспонденты передают, что видят разместившихся на крышах домов снайперов. Тем не менее, пока не предпринимается никаких активных мер». Следующая радиостанция. «По уточненным данным, в больнице поступило 40 раненых, которых террористы разрешили вынести из храма бригаде врачей. 27 человек убиты. Имена жертв можно будет узнать по специальной горячей линии. Точное количество заложников пока неизвестно. По разным оценкам, их может оказаться не менее 400 человек». Следующее. «Несмотря на увещевания, к храму продолжают прибывать люди. Площади, прилегающие к храму набережная, полностью оцеплены. Ближайшая станция метро не работает, но возмущенные граждане не расходятся. Примыкающие к храму участки Гоголевского бульвара, Пречистенки и Остоженки полностью заполнены горожанами, особое возмущение у которых вызвало информация, что храм захватили члены сатанинской секты. По нашим данным, в полицейском управлении всерьез опасаются беспорядков. Выключите. Нур дотянулся до кнопки, и в салоне роскошного Мерседеса Сухорукова установилась тишина. Даниил посмотрел на сидящего рядом Глеба. «Страшное преступление». «Любое преступление страшно», — спокойно ответил Сухоруков. «Когда ты говорил, что Курия должна заявить о себе в полный голос, я и помыслить не мог, что ты решишься на такое... Глеб молчал. «Люди возмущены. Кровь пролилась в святом месте. Зато теперь люди видят, что значит для них Бог». Сухоруков резко обернулся к митрополиту. «Они пришли, Даниил! Они пришли! Неужели ты не понимаешь? После всего, что Феофан и ему подобные сделали с церковью, люди пришли!» «Истинная вера сама найдет путь к душам людей», — тихо ответил митрополит. «Истинной вере трудно пробиться через равнодушие, через безразличие. Только нерв! Только обнаженная рана еще способна выдернуть их из пучины безучастности. Только угроза потерять все заставит их встряхнуться». Глеб неожиданно замолчал, успокоился, но глаз не отводил. И Даниил увидел во взгляде Сухорукова решимость. Не одержимость фанатика, не хладнокровное безразличие, а глубокую убежденность человека, принявшего трудное, но единственно возможное для него решение. И еще... боль. Спрятанную глубоко-глубоко боль. Человек, сидящий рядом с митрополитом, искренне верил в то, что делал. И огромным, колоссальным усилием загонял внутрь себя дикую боль, которую причинял ему собственный поступок. «Мы должны сделать все так, как договорились», — продолжил Глеб. «Мы пойдем в храм вместе, ты и я. Не беспокойся ни о чем. Твоей жизни ничего не угрожает. С террористами я справлюсь один». Снова пауза. И совсем тихо, но невероятно твердо. «Я укажу людям путь к истинной вере». Прямая трансляция чуда во всех выпусках новостей? Глеб пропустил замечание мимо ушей. «И не волнуйся за свое будущее. Лавра достанется тебе. Я не собираюсь становиться патриархом».